Желтых вызвал его и долго с ним беседовал, не поймешь о чем. А спустя 2 часа до Санько дошло, подполковник интересовался удостоверением, служебным удостоверением старшего лейтенанта милиции Санько. Могло ли случиться так, чтобы это удостоверение попало в чужие руки? В первое мгновение, когда Санько наконец догадался, зачем его вызвал Желтых, он даже рассмеялся. Подумаешь, удостоверение. 2 корочки в красном коленкоре с малопонятным текстом и значками. Однако уже в следующую минуту сердце Санько болезненно сжалось. Он понял, что по пустякам заместитель начальника отдела кадров такого управления, как московское, никого беспокоить не станет. Кто такой Санько? Всего лишь сотрудник городского отделения милиции. А тут такое высокое начальство. Значит, случилось что-то? Когда Санько прочитал сводку-ориентировку об убийстве Кондратьева и Султанова и о целой серии ограблений на пригородных поездах, он заволновался. Казалось бы, без всяких на то оснований, он связал вызов к руководству с этим страшным делом. Потом поползли слухи о том, что в городе действует какая-то банда, переодетая в форму работников милиции, и Санько понял. Его вызывали именно по этому делу. Его вызывали, потому что его служебное удостоверение попало к бандитам. А как? У него было не слишком много знакомых. Жил он один, жена трагически погибла в прошлом году. Ударил ножом пьяный хулиган, мстил участковому. Детей и родственников у Санько не было. Он вел вполне скромный образ жизни. И поэтому все свое время, и служебное, и личное, он отдавал участку. Знал всех наперечет, помогал делом и советом, строго взыскивал с нарушителей. Он знал, что пользуется непререкаемым авторитетом и уважением, и втайне гордился этим. И вот надо же, случилось такое несчастье. Он стал чуть ли не пособником опаснейших преступников. Ну как? Таким образом, это все удостоверение, вернее, его точная копия, могло попасть бандитам. Он мучительно перебирал в памяти всех своих знакомых, вообще всех, кто в последнее время заходил к нему домой. Таких было совсем немного. Или в маленькую комнатку при домоуправлении, где он принимал посетителей. Таких было огромное количество. Он старался вспомнить, кому заходил сам, что делал при этом. И не было ли во всех этих случаях такого момента, когда служебное удостоверение могло хотя бы на несколько минут оказаться в чужих руках. И он вспомнил. Это было настолько просто, настолько житейски обыденно, что не случись событий чрезвычайных, которые все перевернули с ног на голову, он бы никогда и не подумал об этом. Санько ничем особенно не увлекался. Но была у него одна привычка, которую он и привычкой-то не считал, а скорее так, необходимости. Каждую субботу, если не было дел по службе, он направлялся к сандунам, покупал пахучий березовый веник, шел в парную и хлестал себя там до полного изнеможения. А потом заворачивался в мохнатую простыню, выпивал подряд 5 кружек прохладного пива и слушал бесконечные побасенки пространщика жаркого, юркого, вертлявого человечка в ветхом застиранном халате. Жарков. Пока Санько парится, китель с документами висит в шкафчике под крохотным замочком. Ногтем открыть можно. Так. Но зачем Жаркову служебное удостоверение работника милиции? Санько ломал себе голову над этим долго. Ровно до того дня, пока на очередном разводе в отделении заместитель начальника по службе не раздал каждому фотороботы участников банды. Санько посмотрел их и ахнул. В 3-й по счету фотографии он без труда опознал Жаркова. Первым его движением, первой мыслью было немедленно пойти к начальнику, или того лучше к самому подполковнику Желтых, и продемонстрировать свою наблюдательность. Знай, мол, наших, товарищ подполковник. 8-й год пошел, как Санько старший лейтенант. А по должности положено ему быть капитаном. Но уже в следующую минуту Санько скис, и не то, чтобы заколебался, а напротив —